Глава восьмая. Преследовать тень. 16 октября, 15:28. Растяпкин оказался в стороне от главного входа, а значит, и от машины, в которой ждал Иван. Надо бы позвать его на помощь, но, увы, Орлов бежал в другую сторону. Силуэт мелькал между деревьями, растущими вокруг лисьих прудов. Федор вопил прямо в ухо. «Не останавливайся! Видишь, насколько он уже от нас оторвался? Сейчас, в любом случае, драпать пора!» «Чего?» «А того? Думаешь, за тобой никто не кинется вдогонку, когда поймут, что чип исчез? О том, что вы с Калашниковым шпионы, стало ясно с первых минут. И уж теперь-то они медлить не станут». «Но почему они дали мне уйти?» «Может, прозевали они тебя? А может, у них еще что хитрое на уме?» «А мне кажется, что все это было подстроено заранее. Вот помнишь, кто-то отправил в Академию информацию про сегодняшнюю встречу?» «Я с самого начала подозревал. Подозревал, что это ловушка. Но сейчас ты беги, беги, не останавливайся!» Семен не стал спорить. Покружив вокруг прудов, он вслед за беглецом несся по аллее. Отчего его так легко отпустили, он так и не понял. В этот момент Растяпкин еще не знал всю хитрость и коварство ОВПГ. Даже не представлял, что произошло во дворце после его ухода. Следом за Орловым Семен нырнул в небольшой дворик. Никого, лишь только эхо удаляющихся шагов. Получалось, что они обогнули круг и сейчас с другой стороны приближаются ко дворцу. Значит, Орлов нарочно запутывал следы. Из арки вылетела черная машина. Семен успел отскочить лишь в самый последний момент. Не заметив или не обратив внимания на Растяпкина, машина пролетела через дворик и скрылась. «Смотреть надо! Тут, между прочим, хомяки ходят! Сеня, ты хоть номер запомнил?» «Нет». «Вот и мне показалось, что на ней нет номера». Растяпкин бросился вперед. Он влетел в следующий двор, и они оказались в тупике. Яркое солнце освещало серые стены и одну единственную дверь. Вход в транспортал, воспользоваться которым Орлов не мог, хоть у него и были часы-ключ системы скоростных подземных ходов, часы, которые невозможно снять, но его личный код доступа был удален из всех замковых систем. «Вот он!» Хомяк радостно показывал лапкой в сторону. Солнечные лучи освещали старую полуразвалившуюся скамейку, подпиравшую стену дома. Под ней кто-то прятался, согнувшись в три погибели. Несколько опавших листьев, прилипших к черной одежде, служили отличной маскировкой. Уж совсем не в стиле Орлова было прятаться под скамейками. Он мог выскочить из-за угла или подстроить западню. Растяпкин одним махом преодолел расстояние, отделяющее его от скамейки. Хомяк тут же завопил. «Ну что, попался? Долго же ты водил меня за нос! Вылезай!» Неожиданно в ответ раздалось сопение и знакомый писклявый голос. «Не вылезу! Не хочу!» Хомяк слегка оторопел от такого ответа. Вроде преступники должны говорить как-то иначе. «Вылезай! Или мы будем вынуждены применить оружие! Сам знаешь, что в Академии этого оружия полно. У нас куча новейших разработок. От нас не уйдешь. Тогда вылезу. Федор гордо посмотрел на Растяпкина. Весь его вид говорил: гляди, как надо разговаривать с преступниками. Семен лишь уныло покачал головой. Кто бы там ни прятался, это точно не Орлов. Из-под скамейки показались руки, ноги, и вот, щурясь от яркого солнца, вылез... Одуванчик? Ха, одуванчик. Отряхнув одежду и надев упавший цилиндр, пухленький мальчик требовательно уставился на Растяпкина. И где ваше оружие? Вы мне обещали показать новейшие разработки. Залезай обратно. Никаких разработок не покажем. Куда ты дел, Орлова? Федор принялся глупо озираться по сторонам. Одуванчик тоже огляделся, затем хлопнул себя ладонью по лбу. И это тот длинный? Пронесся мимо и плюхнулся в машину. Вместо него я буду играть. Это очень страшная игра. Чип находится в руках злодея. Я же говорил, что та машина странная. Темные тучи неслись по небу. Совсем немного, и холодное осеннее солнце будет скрыто. Несколько секунд назад Семен надеялся, что сможет спасти мир, но вот все надежды разрушены. Страшно подумать, что может произойти в следующий момент. Что совершит Орлов? Поломанный видеобраслет тихонько завибрировал. Ну надо же! Еще работает! Надо бы этого наглого отвлечь, а то вечно лезет не в свое дело. Эй, ты! Как там тебя? Одуванчик! Лезь обратно под скамейку! Зачем? А мы снова будем тебя искать, но уже не найдем. Растяпкин нажал на красный камушек, из корпуса показался один проводок. Пришлось поддерживать его пальцами, чтобы экран не развалился на части. Несколько секунд не было ничего, кроме шума и мелькающих полос. И вот сквозь помехи стало появляться лицо истребителя. Ты представляешь, что ты наделал? Обычно державший себя в руках директор сейчас дал волю гневу. Растяпкин вдруг почувствовал холодный осенний ветер и заметил серые тучи, надвигавшиеся на солнце. Вы уже все знаете? Да. Я очень виноват. Невероятно. Откуда директор успел узнать о побеге Орлова? Но спросить об этом Семен не посмел. А истребитель буквально сгорал от ярости. Я не понимаю, что с тобой происходит. Зачем ты это устроил? Растяпкин прекрасно осознавал, что нарушил сегодня сразу несколько инструкций. Он достоин гнева директора и наказания. Но он попытался спасти ситуацию. Все произошло так внезапно, что просто некогда было придумать лучший план. Мальчик опустил голову. Смотреть на пышущего злостью директора было необычайно страшно. Семен даже не предполагал, что когда-нибудь увидит такое выражение его лица. Я просто хотел как лучше. Думал, что так будет правильней. Правильней? Ты испортил все, что только можно было испортить. Растяпкин тяжело вздохнул. Значит, Орлов уже начал действовать. Наверное, он уже выдвигает требования в обмен на чип. Где ты находишься? Оглядевшись по сторонам, Семен ответил, хотя и не понимал, зачем истребитель спрашивает об этом. Ведь он и сам может его легко обнаружить в любой момент. В часах Растяпкина, как и у каждого секретного агента, установлен маячок. Хорошо. Сиди на месте и никуда не уходи. Скоро к тебе подойдет один из наших агентов. Ты все понял? Это очень важно. Ничего не делай, не пытайся ни с кем связаться. Просто сиди на месте и жди. Да, я буду сидеть здесь. Изображение на экране погасло. Семен сел на край скамейки и схватился за голову. Чип он упустил, и это сразу привело к ужасным последствиям. Не успел предупредить Калашникова, и неизвестно, что теперь с ним стало. Кошмарные события безостановочно сыпались на голову. Глава 9. Следующий кошмар. 15 октября, 16 часов 2 минуты. Солнце скрылось за тучами. Порывы ветра кружили листву. Несколько секунд показались вечностью. Растяпкин не чувствовал осеннего холода и не слышал, о чем спорили хомяк с одуванчиком. Он просто ждал. Ждал, кого пришлет истребитель. «Ой, папа идет!» Семен сначала не понял, что значит эта фраза, но уже в следующую секунду подскочил. «Нет, их еще не заметили!» «Нехорошо бегать от родителей!» «Как папа? Где папа?» «Вон там, со своими друзьями!» Между домами, словно черные тени, крались члены ОВПГ. Они, не издавая ни малейшего шума, методично прочесывали улицу. Значит, обнаружив пропажу чипа, преступники немедленно бросились в погоню. Слишком уж быстро они взяли след. Схватив одуванчика за руку, Растяпкин спрятался за угол дома. Федор кинулся следом. «Что происходит? О чем они смогли догадаться? Кого они выслеживают?» «Разумеется, меня. Я не сказал вам самого главного». «Чего? Ты специально завел нас сюда, чтобы сдать?» «Успокойся, Федор. Мы сами сюда прибежали следом за Орловым». «А, одуванчик, так чего ты нам не сказал?» Круглые щеки одуванчика покраснели, маленькие черные глазки забегали. «Понимаешь, отец хотел, чтобы я вступил в банду ОВПГ, а я не хочу к ним. Злые они. Вот я и сбежал. Теперь они меня ищут». «Немедленно вернись!» Одуванчик насупился и показал Федору фигу. Растяпкин осторожно выглянул. Преследователи приближались. Порыв холодного ветра донес их голоса. «Не мог он так далеко уйти». «Тише ты! Эти рыжие хитрые, они бегают быстро. Помнишь, как он по залу носился?» Теперь уже не было ни малейших сомнений. Искали именно его. Ведь их с Калашниковым сразу рассекретили. Растяпкин повернулся к одуванчику. «Не бойся. Видишь, никто тебя пока не ищет». Семен энергично соображал, что делать дальше. Директор отдал четкий приказ сидеть на месте и ждать. Но обстоятельства изменились. Остаться здесь значит сдаться врагу. Тут раздался голос лысого господина. «А еще нужно найти моего сына. Он должен быть где-то здесь». «Они заставят меня стать бандитом!» Нижняя губа одуванчика стала выпячиваться. Глаза наполнились слезами. «Арнольд, я же тебе все сказал! А ты мне не веришь!» Растяпкин напрягся. Этот малыш готов был расплакаться. Он уже вытянул шею, надул щеки, чтобы завопить погромче. Нужно это как-то остановить. Вскарабкавшись по одежде, хомяк занял любимое место на плече у Растяпкина. «Драпать надо. Через минуту они доберутся сюда. Позади тупик. Остался только один путь к отступлению – транспортал. И пока еще есть возможность проникнуть на посадочную станцию. Потом нужно сразу связаться с истребителем и все объяснить. Все, пошли. Только так мы можем скрыться. Семен поднял руку с часами-ключом. Хомяк, если бы смог, то обязательно позеленел бы или побледнел. Пользоваться системой подземных скоростных ходов ему никогда не нравилось. Слишком тяжело переносить нереально высокую скорость. Пытаясь унять страх, Федор указал на одуванчика. Это растение с собой не возьмем. И так он уже наших тайн сегодня наслушался. Мы не можем его оставить. Ладно. Пусть лучше уж под ногами путается, чем раскроет нас. Одуванчик в это время следил за преследователями и не обращал на Растяпкина никакого внимания. Резко повернувшись, беззвучно, одними губами, он прошептал. Они уже здесь. Никто даже не обратил внимания, что одуванчик вдруг стал невероятно серьезен. Растяпкин шагнул к двери и поднес руку с часами к ржавому замку, служившему лишь прикрытием для настоящего магнитного замка. Дверь неслышно отворилась. Они успели скрыться от преследователей в самый последний момент. Семен вошел первым, а одуванчик, шмыгнув следом, быстро захлопнул дверь. Раздался тихий треск. Едва удержавшись от крика, Семен схватился за руку. Извини, Арнольд! Ты его убил! Вот видишь, рука совсем сломана. Сеня, Сеня, ты меня слышишь? Держись! Ну, надо же, еще и смокинг помял. Это уж совсем никуда не годится. Все хорошо. Резко зажегся свет. Это происходило каждый раз, когда кто-то входил на посадочную станцию. Растяпкин даже не обратил на это внимания. Он попробовал пошевелить пальцами, и это движение не вызвало ни малейшей боли. Судя по всему, кости целы. Что же тогда треснуло? Ты настоящий герой. И будешь мужественно умирать, не проронив ни слова. Я не собираюсь умирать. Но в самом деле все хорошо. Я только слегка прищемил руку. Да? А что же тогда треснуло? Взгляды троих сошлись на видеобраслете. Я сломал твой браслет. Ничего страшного. На самом деле поломка была очень страшна. Прогнутые пластины, искореженные кнопки. От процессора, должно быть, тоже ничего не осталось. Семен нарушил приказ и теперь не может сообщить о причинах, заставивших его так поступить. А ведь он зачем-то срочно нужен директору. Неспроста тот приказал ждать. А тем временем одуванчик, открыв рот, озирался по сторонам. Конечно, обычная посадочная станция, которой пользуются все секретные агенты, произвела на него большое впечатление. Особый восторг вызвала стоящая на рельсах Ланта, изящная капсула для перевозок. Что это? Я никогда не слышал про такое. Ничего. Закрой глаза. Тут все секретно. Семен понял, что придется пользоваться передатчиком, и пока хомяк с одуванчиком увлеченно переругивались, стал вводить код доступа истребителя. Тишина. Все-таки передатчик не работает. Вместо положенных двух средств связи у него нет ни одного. Связаться со своими теперь невозможно. Арнольд! Арнольд! Что это такое? Это транспортал. На нем за несколько минут можно пересечь весь город. Такие посадочные станции есть повсюду. А ты знаешь, что сейчас выдаешь преступному элементу тайны нашей академии? Да? Это кому? Какому преступному элементу? А это тебе. Я наоборот. Хочу быть хорошим. Поэтому с вами и пошел. Иначе мне придется стать бандитом. Ничего не знаю. Вид у тебя все равно подозрительный. Может, ты уже по-тихому и стал настоящим бандитом. Пока они ссорились, Семен прислушался. Преследователи вплотную подошли ко входу в транспортал. Их ввел в заблуждение вид двери. Сквозь дверь тихо пробивались голоса. Значит, здесь его нет. Тупик. Видимо, он побежал в другую сторону. Ничего, тут везде наши. Не уйдет. Надо же, никогда бы не подумал, что этот рыжий шпион. Может быть, он и в прошлой краже виноват? Не знаю. Трудно вообще что-либо сказать. В первый раз собрались все вместе, вот шпионы и пробрались к нам. А квазивирус пропал несколько дней назад. Семен насторожился. Снова говорят об этом квазивирусе. Сначала тот ученый хвастался, что сумел его изобрести, а теперь оказывается, что вирус пропал несколько дней назад. Блокирующий все системы, он распространяется по воздуху в виде магнитного колебания. Вот только запустить этот вирус можно со сверхмощного компьютера, а такой компьютер находится лишь в Академии. И тут послышалось треньканье, словно кто-то колотил маленькими молоточками. Звук шел со стороны одуванчика. Что это? Ничего. Одуванчик отступил на шаг, полез в карман рубашки, и треньканье прекратилось. Ну и что это было? Ничего. Это специальный будильник. Он оповещает, когда мне спать пора. Хомяк недоверчиво уставился на мальчика. Я думаю, он замаскированный бандит. Что-то здесь нечисто с этим будильником. Семен не обратил никакого внимания на обычную подозрительность хомяка. Ему в голову пришла великолепная идея. Вдруг в один момент он понял, как поступить. Он смог найти очень простой выход из сложившейся ситуации. Садитесь в ланту, поедем. Растяпкин ввел нужные координаты, мгновенный старт, ланта понеслась по туннелю с невероятной скоростью. В самый последний момент Семен подумал, что забыл предупредить одуванчика о немыслимой стремительности передвижения.